Шаг 1. Позитивное утверждение. Итак, первое, что с нами надо сделать, это определить, какую полезную привычку, черту характера мы хотим в себя заложить вместо той, которая нам не нравится. Например, я избегаю критиковать и обижать словами людей и всегда только хвалю их за способность и потенциал делать все правильно. Обратите внимание, что я не использую частицы «не» в утверждении. Вместо нее я использую такие слова, как «избегаю», «воздерживаюсь от» и так далее.